Эпилог. Настя. 5 лет спустя. «Объявляю вас мужем и женой», – торжественно объявляет ведущий, и мы с Владом, счастливые и влюбленные, сливаемся в чувственном поцелуе. Он смотрит на меня с глубоким обожанием, а я с любовью и благодарностью за то, что он появился в моей жизни. Сама не замечаю, как на глаза слезы наворачиваются. «Мамочка, почему ты плачешь?» Задает вопрос доченька, смотря на меня жалостливыми глазками. «Милая, она всегда плачет, когда смотрит видеозапись с нашей свадьбы», отвечает за меня Влад, игриво подмигивая. «Это слезы счастья, Ева», убираю влагу с глаз и улыбаюсь своей крошке. «Она так похожа на меня! Такие же светлые, слегка кучерявые волосики, голубые глазки и аккуратный носик. Наше маленькое чудо». «А разве от счастья плачут?» хмурит брови малышка. «Я думала, что плачут только, когда грустно». «Нет, Евушка, когда люди очень счастливы, они тоже плачут. Просто я вас всех очень люблю, до слез», поясняю я малышке. «Сегодня наша с Владом 4-я годовщина со дня свадьбы. Есть у нас маленькая традиция. В этот день мы пересматриваем видео с нашей свадьбы. И каждый раз я плачу от умиления. Эмоции переполняют. Кажется, будто я снова возвращаюсь в этот чудесный день. Так быстро летит время. Кажется, что мы только вчера с Владом поженились. А на деле нашей малышке скоро исполнится 5, и на моих руках лежит маленький Кирюша. Нашему второму малышу всего 3 месяца, и прямо сейчас он с аппетитом присосался к моей груди, внимательно смотря на меня своими выразительными глазками. «И я вас люблю!» — льнет к нам малышка. «Тебя, папу и братика!» Ева растет очень доброй и ласковой девочкой. Братика она ждала с особым упоением. Сейчас, когда он родился, она не отходит от него и старается мне помогать в мелочах. «И мы тебя любим!» – синхронно с мужем отзываемся в ответ. Влад берет малышку и сажает на руки. Затем на экране появляется момент, где мы держим нашу Еву на ручках, совсем маленькую. Здесь ей не было еще и года. «Смотри, дочь, какой ты крошкой была!» Шепчет Влад ей на ушко. Та с восторгом хлопает в ладошки. «Ого, это правда я? Я тут такая малышка совсем!» Весело щебечет дочь. «А теперь я выросла и стала уже большая. Я старшая сестра». «Да, милая, ты у нас так быстро выросла!» С улыбкой заключаю я, продолжая смотреть на экран телевизора. Всегда, когда пересматриваем видео со свадьбы, в груди расползается приятное тепло. Еще больше я убеждаюсь в том, что сделала правильный выбор. Моя любовь к Владу достигла вселенского масштаба. Каждый день мы говорим друг другу важные слова, будто мы пытаемся наверстать то время, когда оба не могли до конца признаться в своих чувствах. Зато сейчас, образовав крепкую семью, родив 2 прекрасных детей, оба поняли, что мы самое ценное, что есть друг у друга. Кирюша, вдоволь наевшись, засыпает на моих руках. Такой он милый и забавный малыш, но любоваться невозможно. Влад обнимает меня со спины, а Ева сидит у него на руках, с интересом смотря моменты нашей свадьбы. Обычно она не особо усидчивая, но здесь она смотрит, не отрываясь почти до самого конца. Кладу голову любимому на плечо. Его ладонь скользит от щеки к шее, вызывая стаю мурашек по всему телу. Внутри сразу же пожар вспыхивает. Мое тело всегда так на него реагирует. А как может быть по-другому? Это естественная реакция, когда рядом с тобой находится человек, который перевернул твою жизнь. Человек, которого ты любишь всем сердцем. Влад. Смотрю на своих любимых и глаз не могу оторвать. Моя Настенька, которая с годами становится лишь красивее и утонченнее. Ей так идет быть матерью. Внутри она вся светится от счастья. От нее идет особая, какая-то неведомая мне ранее притягательная магия. Она подарила мне свою любовь и заботу. Она подарила мне детей, дочку и сына. Я за это ей так благодарен. И знаете, на этом я не планирую останавливаться. У каждого свои привязанности и зависимости. Так вот, у меня это дети, мой личный наркотик. Хочу, чтобы в будущем у нас их было как минимум 5. Счастье нужно размножать, и его должно быть много. «Я люблю тебя», – тихо шепчу на ушко своей красавице, чтобы не разбудить сладко спящего сыночка. «Сын! Боже, у меня теперь есть сын! Спасибо!» О таком я даже не мог мечтать. Но она, нежданно появившись в моей жизни, с каждым днем делает ее только лучше и красочнее. Один человек может все поменять. И я поменялся рядом с ней. И уверен на все 100, что поменялся я в лучшую сторону. А став отцом, так и подавно. И мне есть куда стремиться. У меня подрастает дочь, растет маленький сын. И я хочу учить их, давать советы, помогать, направлять и делиться с ними своим опытом. «Я тебя люблю», — выдает в ответ моя красавица, с нежностью смотря на меня и дочь, потрепав ее за пухлую щечку. Ева приглушенно смеется. Тоже знает, что если братик спит, значит, нужно вести себя потише. Она у нас такая умная и сообразительная, нежная и добрая. Точная копия моей Настеньки. Смотрю на дочь и отчетливо вижу черты любимой. А сынок, в свою очередь, наоборот, похож на меня. У него такие же густые брови, карие глаза и пухлые губки. Настя всегда смеется, когда сынок хмурится, объясняя это тем, что в такой момент он моя точная копия. В этот уютный, тихий семейный вечер мы еще долго наслаждаемся друг другом. У нас будет еще много таких вечеров. Я буду стараться изо всех сил проводить с любимыми время по максимуму, ведь они – моя сила, моя поддержка и опора. Мое самое главное, самое-самое. У нас впереди еще целая жизнь. И эта жизнь будет наполнена любовью и теплом, нежностью и заботой о своих близких. Именно о такой жизни я всегда мечтал.